а готовые вазы долго сушили на солнце, затем расписывали густой глазурью, условно названной черным лаком. Побывав в обжигательной печи, лак приобретал сочный металлический, еле неповторимый зеркальный блеск с оливковым отливом. Живописцы чернофигурного стиля полностью заливали лаком фигуры людей и животных. Отдельные детали передавали процарапанными резцом линиями, а также белой и пурпурной краской. Секрет этого необыкновенного искусства не разгадан до сих пор, потому качество красок и вызывает такое восхищение. Изделия оттических гончаров завоевали широкую известность в древнем мире. Их высоко ценили этрусские аристократы и скифские цари. Не случайно большое количество великолепных афинских ваз найдено в богатых некрополях Этрурии и в курганах Южной Украины. Амфора, найденная в Елизаветинском кургане, покрыта росписью в виде плоских четких силуэтов. Эта роспись украшает тулово амфоры с двух сторон. На лицевой стороне изображена любимая дочь Зевса, богиня мудрости и знания, покровительница Аттики, непобедимая воительница Афина. По преданию, она повергла в изумление всех олимпийских богов, родившись из головы Зевса-громовержца в полном вооружении, в блестящем шлеме с копьем и щитом. Такое она обычно изображается на произведениях древнегреческого искусства, такое она предстает и на амфоре. Как всегда стремительно движется Афина к какой-то цели. В правой руке, согнутой в локте, она держит копье, в левой — щит, в центре которого изображена голова Горгоны-Медузы. А профиль богини очерчен резко, глаз изображен почти фас. Голову Афины венчает шлем с высоким гребнем, из-под которого видны ниспадающие на плечи волосы. На Афине надет длинный прямой хитон, украшенный цветами. Поверх него накинут короткий плащ, спадающий с плеч крупными складками. На груди — эгида, панцирный нагрудник с изображениями змеиных голов. Справа и слева от богини две колонны, состоящими на них петухами, символами спортивных состязаний. По форме сосуда, сюжету и стилю росписи, характеру надписи ученые относят эту амфору к числу панафинейских сосудов, которые изготовлялись в керамических мастерских Афин специально для праздника Панафиней. По преданию, богиня Афина получила власть над Аттикой за то, что подарила стране плодоносную оливу, дерево, которое, по предсказанию богов-олимпийцев, должно было дать богатство всей стране и побуждать жителей к труду земледельцев и возделыванию почвы. Поэтому Афина почиталась сначала как земледельческое божество, и посвященный ей праздник носил земледельческий характер. С появлением у афинян государственности богиня Афина стала символом благополучия и единства государства, а Панафинеи — своего рода демонстрацией мощи, силы и сплоченности афинского народа. С особой пышностью и торжественностью проводились великие Панафинеи один раз в 4 года, в конце июля или начале августа. Праздник продолжался 6 дней, и все это время в Афинах царили бурное оживление и радость. Множество развлечений ожидало афинских граждан и гостей. Основное место среди них занимали торжественные религиозные обряды и жертвоприношения, а также спортивные игры, которым посвящались первые дни праздника. Греки очень любили спортивные состязания. Древнегреческий автор Лукиан так описывает отношение эллинов к играм. Множество народу собирается на игры для того, чтобы смотреть на состязания. все хвалят состязающихся, а победителя считают равным Богу. Участники соревнований делились на три возрастные категории – мальчиков, безбородых, юношей и мужей, взрослых граждан. Спортсмены выступали обнаженными, чтобы нагляднее продемонстрировать свою физическую красоту, силу и ловкость. Эти качества больше всего ценились афинскими гражданами, так как считались дарами богов. Среди многочисленных видов состязаний — бег, прыжки в длину, метание диска, копья и так далее — древнейшими и наиболее популярными были борьба и кулачный бой. Очень распространен был панкратий — соединение кулачного боя и борьбы. А время выступления бойцов в этих видах спорта не ограничивалось. Борьба велась до поражения одного из противников, после чего победителю предстояло сразиться с эфедром. Победитель, кроме всеобщего признания, получал еще и ценную награду — священное оливковое масло, разлитое в прекрасные амфоры, которые в честь праздника и получили название панафинейских. На обратной стороне описываемой амфоры как раз и изображен кулачный бой, а в центре композиции помещены бойцы. На них нет никакой одежды, только кисти рук обвиты кожаными ремнями, предохранявшими их от повреждений и способствовавшими усилению удара. Художник, расписывающий вазу, изобразил заключительный момент боя, когда один из борцов терпит поражение. Победитель с поднятой вверх правой рукой наклонился над опрокинутым на землю противником, а тот, опираясь на одну руку и подняв другую, просит о пощаде. Слева возле столба стоит атлет, наблюдающий за боем. Это и есть эфедр, очередной боец, который по греческим правилам кулачного боя должен сразиться с победителем. Победа во втором туре была решающей для окончательного определения победителя в этом виде спорта. У всех изображенных на амфоре бойцов маленькие головы с короткими волосами, начесанными на уши. Правильные классические черты лица не передают индивидуального портретного сходства. Обнаженные стройные юноши — это изображение идеального человека. Справа от центральной сцены в величественной позе с жезлом в правой руке стоит судья, внимательно следящий за ходом боя. На нем надет длинный плащ, перекинутый через левое плечо. На голове — пурпурный венок. Помимо художественной рукописи, на амфоре вдоль одной из колонн с петухами черным лаком сделана надпись по-гречески, свидетельствующая, что ваза являлась наградой из Афин. Панафинейские амфоры пользовались большой популярностью в Древней Греции, о чем свидетельствуют своеобразные подделки, которые впоследствии часто находили при археологических раскопках. Точно повторяя форму сосуда и его роспись, они не имели государственного клейма, а только подтверждали принадлежность амфор панафинейскому празднику. Возможно, амфору из Елизаветинского кургана получил в качестве приза какой-нибудь грек, который впоследствии мог переселиться в Северное Причерноморье и захватить с собой драгоценный трофей. Золотая минора. В самом центре вечного города, среди развалин древнего римского форума, возвышается триумфальная арка императора Тита. Она прекрасно сохранилась до наших дней, а на ее барельефах можно увидеть ратные подвиги римских легионеров. Увенчанные лаврами победители, они несут таблицы с названиями побежденных городов, и на одной из них значится Иерусалим. А в мраморе подробно запечатлено, как в 70-м году нашей эры божественный Тит, сын божественного Веспасиана на позолоченной колеснице возвратился в родной Рим. За победителем идут вереницы пленников. Везут повозки, захваченные казной, утварью, сосудами и серебряными трубами из разрушенного второго Иерусалимского храма. Среди бесчисленных трофеев находилась и одна из главных святынь иудеев — Золотая Минора. Еврейская энциклопедия сообщает, что под Минорой обычно понимается священный семисвешник, сделанный во время странствий евреев по пустыне. Она, детально описанная в книге «Исход», была сделана из чистого чеканного золота и имела вид правильного семиствольного дерева. Из главного ствола выделялись шесть боковых ветвей, по три с каждой стороны. Каждая из шести ветвей имела по три миндалевидных чашечки, завязь и цвет. А в чашечку каждого ствола вставлялась золотая лампада. А главный ствол миноры имел четыре таких чашечки. Четвертая помещалась на самом верху и предназначалась для елея и фитиля. Основание золотой миноры, все ее боковые стволы и украшения чеканились из одного золотого слитка, без спайки. Современникам был известен и вес канделябра — 40 килограммов чистого золота высшей пробы. К светильнику прилагались еще золотые щипцы и лопаточки. О размерах золотой миноры в Библии ничего не говорится, но по традиции она была высотой около 1,5 метра. В Скинии минора помещалась перед южным краем завесы, скрывавшей от глаз святая святых, напротив стола со священными хлебами, стоявшими перед северным краем завесы. Светильник Моисея, как еще называют золотую минору, был сделан по его указаниям Бетсаллелем. Впоследствии минора была поставлена в храме Соломона, между другими светильниками. А в храме светильник располагался так, что ветви его указывали на север и на юг. Чистка светильника и наполнение его чашечек маслом были обязанностью первосвященника, и происходило это по утрам. Перед минорой находилась лестница в три ступени. На второй ступеньке помещались масло, лопатки, щипцы и другая утварь. В скинии Завета эта лестница была сделана из дерева ситим, но в храме Соломон заменил ее мраморной. Золотая минора была для евреев светильником веры и символом сотворения Богом мира за 7 дней, а главный ствол ее олицетворял субботу. Это было более чем 2000 лет назад, когда Палестиной правил греко-сирийский император Антиох IV Епифан. Греки пытались заставить евреев отречься от их иудейской веры и требовали, чтобы они поклонялись их языческим богам. Антиох IV приказал превратить первый Иерусалимский храм в святилище Зевса Олимпийского. Но евреи не отказались от своей веры, и в течение 3 лет под предводительством Иуды Маккавея сражались против армии Антиоха. Как только была одержана победа, и Иерусалимский храм освободили, иудеи решили убрать его от внесенных туда языческих идолов и предметов, уничтожить оскверненный алтарь и воздвигнуть новый, а потом осветить его. Когда воины Маккавея стали расчищать храм, они обнаружили, что сохранился только один маленький кувшинчик с освященным маслом. Этот кувшинчик был спрятан еще прежними священнослужителями храма. Но елея в нем было так мало, что могло хватить только на 1 день поддержания священного огня перед ковчегом Завета. Но вот миновали день и ночь, потом прошел еще 1 день, и снова наступила ночь. А светильник все горел. Свершилось чудо. свидетелями которому оказались все, кто в те дни приходил в храм. Добавить масла было неоткуда, а светильник не угасал. Чудесным образом масла хватило на все то время, пока служители храма не собрали его столько, сколько было нужно, чтобы вечный огонь не угасал. И тогда Иуда Маккавей объявил праздник, чтобы отпраздновать посвящение храма вновь своему Богу. Праздник этот называется Ханука, потому что слово это означает «посвящение». А в память о горшочке со священным маслом каждый день восьмидневного праздника зажигают свечу или масляный фитиль, начиная с одной и потом по дополнительной свече каждый день. В Риме драгоценный трофей поставили в храме богини мира вместе со столом священных хлебов. По другим сведениям, эти реликвии еврейского народа долгое время хранились в императорской сокровищнице. Отсюда история золотой миноры прослеживается до 534 года, когда она была перевезена в Константинополь, а уж оттуда возвращена в Иерусалим. Во время одной из войн эти сокровища, очевидно, были уничтожены. Историки предполагают, что случилось это в 1204 году, во время Четвертого крестового похода. Таким образом, следы золотой миноры потерялись, и на этот счет существует много преданий. Например, в одном из них говорится, что некие злоумышленники еще в Риме выбросили золотую минору в мутные воды реки Тибр, как раз напротив того места, где впоследствии возникло еврейское гетто. А в конце XIX века выросло здание главной римской синагоги. Правда, есть и такое предположение. Минора, вывезенная императором Титом из Иерусалима, изображенная на его арке, была одним из светильников второго храма, а не светильником Моисея. А настоящая золотая минора была спрятана священниками еще до разрушения первого Иерусалимского храма. Со временем слава старинной миноры постепенно распространилась по миру, а ее изображение впоследствии стало одним из символов израильского государства. Многие пробовали искать эту святыню, потому что еврейский народ был твердо убежден, что она цела и невредима. Неожиданно эти поиски из архивных перешли в сферу большой политики. В январе 1996 года в Риме побывал Шимон Шитрит, министр по делам религии Израиля. В программу его визита, кроме встреч с официальными лицами Италии, было включено посещение Ватикана и даже личная аудиенция у папы Иоанна Павла II. В разгар беседы, когда прорабатывался деликатный вопрос о поездке главы Римской католической церкви на Святую Землю, израильский министр вдруг резко сменил тему. Шимон Шитрит сказал верховному понтифику, что по имеющимся у его правительства сведениям, знаменитая золотая минора не пропала, а хранится за семью печатями в подвалах Ватикана, и что возвращение реликвии, или хотя бы прояснение ее судьбы, имело бы огромную важность для отношений между еврейским народом и католическим миром. Далее министр добавил, что в своих предположениях правительство Израиля опирается на выводы и изыскания специалистов из Флорентийского университета. Иоанн Павел II, спокойно выслушав взволнованную речь министра, однозначно отрицательного ответа на его просьбу вроде бы не дал. По мнению Шимона Шитрита, это могло означать, что светильник веры действительно спрятан где-то за бронзовыми вратами папского города-государства. Однако на самом деле уклончивый ответ папы Римского мог означать все, что угодно, в том числе и нежелание говорить на тему, которую израильский министр по протоколу не имел права даже затрагивать. но слух — слово сказано, и волшебная возможность